«Извините», — торопливо произнесла я, приседая в реверансе и по ходу дела стреляя, «но вам не кажется, что пора уносить ноги?» «Я боюсь только искомой звери», — величественно провозгласила мисс Хевишем. «Искомой звери, большого Мартина и манной каши». Не переставая вещать, она сбила еще одного громозита в особенно выпендрежном жилете. «Если бы ты дала себе труд выполнить домашнее задание, то знала бы, что это верба фаги или глагола жорки, и отбиться от них, пожалуй, проще всего». И мисс Хевишем почти без паузы на вдох принялась хрипло и очень немелодично спрягать нараспев слово «победить» во всех временах, лицах и числах. Громозиты тут же затормозили и уставились друг на друга. Когда я присоединилась к ней на «побеждаем», они в страхе попятились. Мы запели громче, и на «победила» они начали разбегаться. А когда мы дошли до «победим», рассеялись окончательно. «Быстро хватай жилетки», — велела мисс Хевишем. «За каждую полагается нехилая премия». Мы собрали жилеты погибших громозитов. Не самое приятное занятие. От трупов так сильно воняло чернилами, что я даже закашлялась. Трупы подберут под ализаторы и выварят из них все глаголы, какие только возможно. Даром в кладезе не пропадает ничего. «А самые маленькие — это кто?» «Не помню», — ответила Хевишем, связывая жилеты в узел. «Вот, возьми, пригодится. Изучи как следует, если хочешь сдать экзамены». Она протянула мне путеводитель, тот самый, что отобрали у меня голиафовцы. На его страницах содержались почти все инструкции и снаряжения, какие могли понадобиться мне в книгомирье. «Как вам это удалось?» Мисс Хевишем не ответила. Она фыркнула и снова подтолкнула меня к лифту. 30-й цокольный явно не относился к числу ее любимых мест. И я не могла ее за это упрекнуть. У мисс Хевишем явно полегчало на сердце, пока мы поднимались из подвалов в более упорядоченный мир самой библиотеки. «Почему громозита носит полосатые носки?» — спросила я, разглядывая цветастый узел на полу. «Ну, вероятно, потому что носки в горошек вышли из моды», — пожала плечами моя наставница, перезаряжая пистолет. «Что в мешке?» «Покупка Ньюхена». Мисс Хевишем напоминала строгую мамашу, самого ненавистного учителя и только что захватившего власть южноамериканского диктатора в одном флаконе. Нельзя сказать, что я не любила или не уважала ее. Просто когда она обращалась ко мне, мне начинало казаться, будто я снова 9-летняя малявка. «Так почему мы не побежали, а побеждали, чтобы отделаться от них?» «Как я уже сказала, эти громозиты относились к разряду вербофагов», — ответила она, не поднимая головы. «А вербофаги, как и многие студенты-филологи, не переваривают глаголов, которые хоть чуть выбиваются из рамок правил. Например, глаголы с чередующимися согласными и глаголы исключения. Им куда больше по вкусу те, где нет чередования и которые не выпадают из спряжения, как гнать, держать, дышать, зависеть и так далее. А уж глагол «победить» в первом лице единственного числа будущего времени им вовсе не по зубам». «Их отпугивают все глагольные исключения?» — поинтересовалась я. «Очень многие. Но некоторые глаголы легче осуществлять, чем другие. Например, мы можем резать и даже быть, но при этом рискуешь увязнуть в безнадежной игре в шарады. Куда проще просто побеждать, и все». «А что, если бы мы пошли?» — продолжила я в кои-то веки, рассуждая практически. «Хитрее глагол еще поискать надо». «А вот что», — ответила мисс Хевишем, в мгновение ока теряя терпение. «Они могли бы перевести его в синоним «шагать», а в нем корень не меняется, ясно? Если бы мы побежали, то все было бы нормально, не желала сдаваться я. Тут корень с чередованием». Мисс Хевишем смерила меня ледяным взглядом. «Конечно, но бежать можно заменить на мчаться, нестись, спешить, торопиться или даже удаляться». «А, — сникла я, поняв, что пытаться подловить мисс Хевишем Все равно, что пробовать пришпилить призрак банка к кофейному столику. Сноска 30. Персонаж трагедии Шекспира Макбет. И правда можно. Слушай, сказала мисс Хэвишем, чуть смягчившись. Если бы бегство убивало громозитов, уже ни одного бы не осталось. Побеждай, и не ошибешься. Только не пытайся таким образом отгонять прилагательные ядных или союза глотов. Они, скорее всего, прицепятся к глаголу и сожрут тебя. Лифт остановился на 11-м цокольном. Дверь открылась, и в кабину вошла огромная расписная ягуариха с сыном, у которого вся подушечка правой передней лапы была утыкана иголками. Он горько жаловался, наезжая черепаху, которые обманули его и сбежали. Мамаша ягуариха в расстройстве только качала головой и возводила очи горе. Затем она повернулась к сыну. «Ах, сыночек, сыночек!» — заговорила она, изящно помахивая грациозным хвостом. «По-моему, ты делал то, чего тебе не следовало делать». Сноска 31. Киплинг. Откуда взялись броненосцы? Перевод Чуковского. «Ну?» — поинтересовалась мисс Хэвишем, когда лифт снова поехал вверх. «И как тебе в этих ужасных кевершемских высотах?» «Ничего, спасибо, мисс Хэвишем», — промямлила я. Там народ опасается, что у них вырвут книгу из-под ног. «Не зря опасаются», — проворчала моя наставница. «Читала. Такие книги пускают в расход по сотне в день. Если станешь их жалеть, совсем с ума сойдешь, так что забудь. В кладезе человек человеку волк. Я держусь только за самое себя и не завожу слишком много друзей. Они имеют обыкновение умирать, как только привяжешься к ним. Так всегда бывает. Это все сюжет». «Жить в высотах не так уж плохо», — несмело возразила я, надеясь добиться хоть капли сочувствия. «Несомненно», — пробормотала она, глядя куда-то в пространство. «Я еще помню кладезь времен строительства Больших Надежд. Не было девушки счастливее меня, когда мне сообщили, что меня направляют работать с Чарльзом Диккенсом. Я была лучшей в своем классе в генеративном колледже. И не хочу показаться нескромной, слыла красавицей. Мне казалось, что из меня получится восхитительная юная Стелла, утонченная, красивая, гордая и надменная, но в конце концов преодолевающая препятствия в виде своего брюзгливого, властного, вздорного благодетеля ради обретения истинной любви. И что случилось? Роста не хватило. Роста для книги? Прямо как влияние пения на зрение».